и, внимательно переводя взгляд с Фрейндлих на Стержельчика, стал следить за американцами. Зал, наоборот, за ними не следил, а только наблюдал за котом. В конце концов, это надоело Стержельчику, и он вышел из положения. «А это, — сказал он партнерше, указывая рукой на животное, — наш домашний кот Васька». Зал рухнул. Однажды Георгий Товстоногов, знаменитый ленинградский режиссер, решил пресечь в своем театре кошачью вакханалию и запретил кому бы то ни было, от уборщицы до примадонны, принаживать обнаглевших четвероногих. А надо заметить, что среди кошек БДТ была всеобщая любимица, естественно, Машка. Весь театр прятал ее от глаз сурового метра, тихо подкармливая и балуя киску за кулисами. И вот однажды идет репетиция. Товстоногов в ударе, артисты хорошо играют. И вдруг он замечает, что лица актеров напряглись, и они явно не думают о спектакле. А артисты со сцены в ужасе наблюдали, как по центральному проходу совершенно раскованной походочкой идет Машка. Товстоногов заметил ее тогда, когда она подошла к сцене и попыталась запрыгнуть на нее. Но поскольку Машка была глубоко беременна, она свалилась, чем еще больше усилила всеобщее напряжение. Кошка пошла на вторую попытку, прыгнула и на передних лапах повисла на сцене, не в силах подтянуть тело. «Ну, помогите же ей кто-нибудь», — пробасил Товстоногов. Артисты и животные — это мыльная опера, бесконечный роман, розовые слюни на фоне жестокой актерской действительности. Чтобы убедиться в этом, задайте простейший, на первый взгляд, медицинский вопрос. Зачем Державину спина? Державин стал добровольным постаментом. Кошка не ревнует, но предупреждает. У Ширвинта могут появиться котята. Известный артист театра сатиры Михаил Державин, сын знаменитого вахтанговца Михаила Державина, дома добровольно работает кошачьим постаментом. То есть как, удивитесь вы, этот вальяжный, излучающий спокойную уверенность господин и дамский любимец добровольно гнет спину перед какой-то там кошкой? Да, такова жизнь, согбенная и коленопреклоненная у Михаила Михайловича, и царственная, полное достоинство у его кошечки Сони. Он даже завел специальный халат, который надевает, когда к Сонечке приходит доктор сделать укольчик. Впрочем, это только доказывает, что основной педагогический прием в артистической среде из разряда «сю-сю-мю-сю» с кусочком колбасы в зубах хозяина. Поведение артиста Державина, равно как и других его коллег, с четвероногими друзьями, специалисты по ветеринарии, но не психиатрии, объясняет очень просто. Вот мнение известного московского ветврача Александра Ткачева. Артисты натуры впечатлительные, быстро привязываются к своим питомцам. Совсем неправда, что их животные заброшены и невоспитаны. Наоборот, некоторые артисты по 10 раз могут звонить с гастролей, узнавать о самочувствии своих собачек-кошечек, доверяют их только близким родственникам или надежным друзьям. Но среди актерской братьи попадаются не только мягкотелые животноводы. Например, певец Павел Смеян – жесткий и очень волевой человек в обращении с собаками. Во всяком случае, его лайки, порода плохо поддающаяся дрессировке, встают по стойке смирно при тихом голосе хозяина. Но он, скорее, исключение из правил. Рассматривать Михаила Державина только как владельца четвероногой твари по меньшей мере несерьезно. С одной стороны, он, конечно,